بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. Мы продолжаем сегодня изучение темы «Кама такуну и валя алейкум» – «Какие будете вы, такими будут ваши правители». Следующий подпункт в этой книге гласит «Изменение системы правления зависит от изменения народа или от изменения положения самих людей». Мы знаем, что раньше исламская умма была единой, то есть единым государством, простирающимся от Атлантического океана и до земель, которые лежат за Персидским заливом, и даже доходила до южных границ Франции. Но затем грехи мусульман, грехи этой уммы раскололи ее и уменьшились владения ее, и уменьшилась мощь этой уммы. И некогда большое единое государство превратилось в целую группу или в целый ряд отдельных регионов, стало разрозненным, где в каждом регионе правил свой правитель, и одна страна или одно государство не считалось со вторым государством, и где государства ухищрялись друг против друга. То есть изменение это в сердцах, и эти грехи привели к изменению заодно и то, что называется по-арабски «низамуль-хукм». То есть сама система правления тоже изменилась. И об этом очень хорошо говорит Ибн Хальдун в «Аль-Мукаддима». Он говорит: система правления у мусульман зависит от того, что является наиболее сильной, побудительной и сдерживающей силой в их обществе в тот или иной момент. Когда, говорит он, самой главной побудительной силой и сдерживающей силой у мусульман была религия, тогда и система правления у них была какая? Праведный халифат. Пришла эпоха Бену Умейя, Амиядов, и, говорит он, стала усиливаться другая сила побудительная, другой стимул, другая побудительная удерживающая сила стала усиливаться. Этой силой было приверженность своему племени, племенной дух или националистический дух. И тогда праведный халифат сменился чем? Сменился монархией. Аль-Мульк. Что такое монархия? То есть власть сосредоточена в руках одного человека, да? То есть государством управляет царь. И говорит Ибн Хальдун, хотя власть монархическая, она не является запрещенной сама по себе в исламе, однако халифат, как это было до этого, он является более совершенной системой. Является более совершенной системой, является лучше. И власть Бену Умейя, если брать период правления Муавия, радиаллаху та'ала, и так далее. Власть Бену Умейя, говорит он, была монархией милости. То есть монархией и милостью. Мульк ва рахма. Потому что еще много было тогда добра. Еще тогда силен был какой стимул или какая сила побудительная была сильна тогда еще? Религия. Побудительная сила религии еще была сильна тогда. По сравнению с какой побудительной силой? Побудительной силой националистической. И говорит он, не нужно или не следует порицать их, то есть Бену Умейя, за то, что они отдали предпочтение в передаче власти своим сыновьям или своим братьям. И не следует их упрекать за то, что они ушли от сунны, ряд пути четырех праведных халифов в вопросе передачи власти. Потому что их положение, говорит он, это было не то положение, в котором находились праведные халифы. Потому что праведные халифы в их эпоху еще не было того, что располагало, или не произошло того, что потребовало, или стало причиной появления монархии. В их период еще этого не было. Потому что побудительной силой тогда в обществе было что? Религия. Стимулом была религия. И у каждого это было в нем самом, в сердце. Поэтому они передавали власть кому? Тому, религии кого они были довольны. Только с этого аспекта они подходили. Только этот критерий был. У кого была наиболее лучшая религия, тому передавалась власть. И ему отдавалось предпочтение над другими. Те же, которые пришли после них, начиная от Муавия, ради Аллаху Тааля ан, то здесь уже силу стала набирать другая побудительная сила, а именно что? Аль-Асабия. Аль-Асабия, то есть приверженность племени, или вот этот племенной дух, национализм. Что касается религии, религиозного стимула, религиозной побудительной силы, то она ослабла. И поэтому возникла потребность, в чем возникла потребность? Вот в монархической власти или в той власти, которая основана тем или иным образом на чем? На приверженности человека к тому или иному клану, то есть к тому или иному роду. Если бы, говорит он, Муавия, например, или кто-то из Бену Умейя, передал власть не тому, кем доволен был клан, кем доволен был род, довольно было племя, то тогда они бы просто отвергли бы это завещание или эту передачу власти. И тогда бы очень быстро они посягнули на его власть, разрушили бы его власть. И это привело бы к расколу джамаата мусульман, привело бы к разрозненности, разногласиям в умме. Поэтому, когда один человек спросил Али, ради Аллаху Талян, почему мусульмане, когда ты сейчас правишь, разрознены вот так вот, а во времена Абу-Бакра не было этих, и Омара, не было этих разногласий, не были они так разрознены, он сказал, что? Потому что Абу-Бакр и Омар были правителями над таким, как я. А я сегодня над такими, как вы. То есть, что имеет в виду Али, ради Аллаху Талян? Имеет в виду, что побудительной силой в обществе тогда, то, что двигало обществом, то, чем жило общество, главным критерием в обществе было что? Дин. Религия. К концу правления праведных халифов уже ситуация меняется. Меняется кто? Меняются подданные. Говорит Ибн Хальдун, посмотрите на Аль-Ма'муна. Ма'мун – это один из халифов из Бани Аббас, да, из аббасидов. Когда он передал власть Али ибн Муса ибн Джафар ас-Садик. Али ибн Муса ибн Джафар ас-Садик, которого назвал Рида. Он передал ему власть, он не был аббасидом. Как аббасиды отреагировали на это? Как они отвергли его решение, когда он завещал власть не аббасидам. Когда они нарушили присягу, которую дали Ма'муну, халифу. Когда они присягнули дяде его, Ибрагиму ибн аль-Махди. И начались волнения, началась смута, начались разногласия. На дорогах появился разбой. Стало невозможно передвигаться по дорогам в халифате. Увеличилось количество повстанцев, революционеров, хариджитов. То есть начался беспорядок и смута. Так что Ма'мун был вынужден поспешить из Хорасана в Багдад и решить уладить возникшую смуту. Поэтому, говорит Ибн Хальдун, обязательно, когда передается власть или завещается власть, учитываются все эти моменты, учитывается этот момент, потому что времена меняются в зависимости от того, что происходит в эти времена, из событий, какие при этом отношения, племенные, племена, уровень национализма и так далее, и так далее. И меняются, говорит он, в зависимости от изменения интересов. И у каждого времени свое суждение, свое положение, касающееся именно его. Это как милость от Аллаха Субхана Тааля для рабов его, говорит он. Но если, продолжает дальше Ибн Хальдун, если целью при передаче власти кому-то из родственников является сохранение, то есть халиф, передавая власть, при этом его целью является сохранение власти как некого наследия в своем потомстве, хорошо, то в таком случае, он говорит, это порицаемо. То есть, не ради того, чтобы, не ради блага, хорошо, не ради религиозных каких-то целей это делается, а делается просто из-за мирских целей, чтобы сохранить власть в своем потомстве и так далее, то тогда это порицаемо. Потому что власть – это повеление Аллаха Субхану Тааля дает, кому пожелает. Поэтому правитель, когда передает власть, должен иметь хорошее намерение. И насколько он может, должен бояться того, чтобы несерьезно отнестись к этим назначениям на религиозные посты, а власть принадлежит только Аллаху, дает ему, кому пожелает. И таким образом, что мы говорим? Совершенная система правления кому? Совершенным народом. Несовершенная система правления несовершенным народом с религиозной точки зрения. Что касается вопроса о монархической власти, то Ибн Хальдун, мы здесь прочли с вами, что он говорит, это разрешается. Разрешается в исламе, хотя, безусловно, это хуже и ниже уровнем, чем те принципы, на которых строилась власть и передача власти во времена праведных халифов. То есть он имеет в виду, что не следует упрекать их, то есть Бену Умейя, за то, что они передали власть или завещали власть кому-то из своих родственников. Хорошо? То есть, эта система, которая называется Низам-уль-Маляки, то есть монархическая система правления, да, она, безусловно, ниже, чем халифат, но она дозволена, как говорят многие ученые, потому что Аллах, Субхану Тааля, многих праведных правителей называет так именно цари или монархи. Даже некоторые пророки входили тоже в это число, что они были монархами, то есть они были царями во многих известных аятах. Вред в чем? Вред в том, что если... То есть вред не в том, что правитель завещает власть кому-то из своих близких, если, конечно, этот близкий, он достоин этого, если он сможет это понести, если он сможет защищать интересы ислама. Вред в том, что когда власть передается тому, кто не способен нести эту власть, тому, который не достоин этого. И здесь уже нет даже разницы, это родственник или не родственник. Если власть завещается, передается тому, кто не достоин этого и не может, даже если это не родственник и далекий человек, все равно нельзя этого делать. И вызывает удивление, после сказанного нами, вызывает удивление, что многие из участников вот этих вот революционистских движений сегодня, которые есть в исламской умме, свои усилия тратят на то, чтобы доказать, что как плохо, что вот власть передается в одном роде, по наследству и так далее, и так далее. Хотя мы сказали, что уляма говорят... как, например, в книге «Аль-Ахкам аль-Султания» «Аль-Мавариди», там сказано, что это дозволено. То есть ученые согласны с тем, что это дозволено. Но члены этих движений порицают монархию, но в то же время почему-то они превозносят демократическую систему правления. Хотя в корне демократическая система противоречит исламу. В корне. Некоторые из них даже говорят, что необходима именно демократия, что это требует того время, в наше время, для того, чтобы была свобода призыва и так далее, и так далее. И действуют по принципу, который у них распространен, что «аль-гая тубарриру василя», то есть «цель оправдывает средства». Таким образом, подытоживая этот пункт, мы еще раз скажем, что от того, как люди исповедуют свою религию, от этого зависит система власти, которая существует у них. Когда люди крепко держались за религию, мусульмане, когда главной побудительной силой у них была религия, тогда и правление у них было самое совершенное, то есть праведный халифат. С изменением религиозности людей, их приверженности Корану и Сунне, ухудшилась и их система правления, которая у них была. Да, то есть уже появилась потом монархия вместо праведного халифата. Следующий пункт – это то, что изменение положения людей в худшую сторону в плане религии приводит даже к тому, что меняется столица их государства или столица их халифата. Мы с вами говорили только что в предыдущем пункте, что система правления, система власти меняется от изменения самих управляемых. То есть от изменения народа меняется система правления у них. Точно так же меняется и центр, и столица, тоже в зависимости от изменения положения людей. Особенно если столица была городом, обладающим какими-то особыми достоинствами с точки зрения ислама, особым рангом, особым статусом. Поэтому Ибн Таймия, рахимахуллаху тааля, он обратил внимание на то, что грехи, они выводят человека, выводят людей, совершающих их, из лучших мест в менее лучшие, в менее хорошие места. Почему? Потому что грехи на самом деле это унижение человека, да, унижение им самого себя. Поэтому, соответственно, падает его уровень, и ему уже соответствует другая земля. Его уровень уже соответствует, сообразуется с его уровнем уже другая земля, меньшая по своему достоинству. Например, Бану Исраиль, они обладали величием. И они унизили самих себя, ослушавшись своего Господа. Мы знаем, что когда им было приказано сразиться с жителями города, с мощными жителями города, они ослушались своего Господа. Жителями, которые населяли святую землю. Они не захотели с ними сражаться. И тогда Аллах Субхана ва Тааля воспрепятствовал вхождению сынов Исраиля в святую землю, которая им была обещана. Более того, Аллах Субхану ва Тааля сделал для них запретным, лишил их возможности вообще собраться на какой-то земле. И они блуждали по земле 40 лет. Аллах Субхану ва Тааля говорит в Коране: «Каля фаиннаха мухарраматун алейхим». Итак, она запрещена для них, то есть святая земля. 40 лет будут странствовать они по земле. И не переживай за народ, и не жалей за народ нечестивый. То есть, когда они ослушались Аллаха Субхану ва Тааля, тогда они, соответственно, статус той земли, в которой им надлежало быть, понизился у них. Для чего? Чтобы дать им вкусить часть того, что приобрели их руки. То есть часть вкусить, дать им вкусить часть плодов их греха. Адам, алейхиссалям, был выведен за совершение ослушания из Даруль-Карама, то есть из обители благодати, из рая. За тот грех, который он совершил, Аллах Субхану ва Тааля спустил его на землю, низвергнул его на землю, и не вернется Адам, алейхиссалям, туда, его потомство, пока не очистится чресло Адама от всего потомства, которое ослушивается Аллах Субхану ва Тааля. То есть из чресла Адама вышли все мы. То есть все мы созданы из семени Адама, алейхиссалям. Вот пока семя Адама не очистится от тех, которые ослушиваются Аллах Субхану ва Тааля, они не годны для того, чтобы вернуться туда, откуда вышел их праотец. То есть вернуться в обитель благодати, вернуться в рай. Шейх Ислам ибн Таймия, рахимаху Тааля, Маджму аль-Фатава, он говорит: Аллах Субхану ва Тааля поселил Адама и его жену в раю и сказал им: «Вакуля минха рагадан хайсу шиетума», и ешьте из него, то есть из рая, откуда пожелаете. «Валя такраба хадзихи ш-шаджара», но не приближайтесь к этому древу, «фатакуна миналлалимин», иначе вы будете из несправедливых. «Фазаллахума ш-шайтану анха фахраджума мимма кана фи», но отклонил их шайтан от этого и выявил их из того, в чем они находились, «вакульна биту ба'дукум ли ба'дин аду», и сказали тогда мы: «Низвергнитесь, будучи врагами друг другу». И говорит Ибн Таймия дальше: «Поэтому вся вражда, которая есть в потомстве сынов Адама, и все несчастья, которые там есть, и которые будут до судного часа, и в аду тоже, те несчастья, которые будут в аду, причина их – это грехи и ослушание Аллаха Субхану ва Тааля. И если человек будет все время придерживаться покорности Аллаха Субхану ва Тааля внутри, изнутри и внешне, то тогда он будет пребывать в наслаждении имана. И знание будет приходить ему со всех сторон, и он, находясь в мире, уже будет находиться в раю этого мира. Как сказано в хадисе: «Иза марартум бирияд иль джанна фартау». Пророк, алейхиссалату вассалям, говорит: когда проходите мимо садов рая, тогда вкушайте из плодов этих садов. Вкушайте из плодов этих садов. Ему сказали, спросили люди у Амара и Адульджана: а что это такое сады рая? Он сказал: маджалису зикр. Это собрание поминания Аллаха Субхану ва Тааля. И говорит пророк, алейхиссалям, между моим домом и между моим минбаром равда мин риядиль джанна, сад из садов рая. Потому что человек, находясь там, он находится в садах чего? В садах знания, в садах имана. И если сердце человека, в нем есть любовь к Аллаху Субхану Тааля, оно находится в поминании Аллаха Субхану Тааля, в покорности Аллаху Субхану Тааля, то оно все время привязано к высшим идеалам, да, к высшим вещам. И тогда человек сам находится все время в состоянии возвышенном. А если человек делает грех, тогда человек опускается. Опускается его сердце вниз, сердце его ухудшается, и он вот так вот все опускается, опускается. И между, если он совершает грехи, да, и между ним и им подобных возникает вражда. Это слава Ибн Таймия, рахимаху Тааля. Здесь как бы очень важный момент в его словах. Он разъясняет, что человек, покорный Аллаху Субхану ва Тааля, он чувствует наслаждение от этой покорности. Так, как будто бы он уже в этом мире находится в рае этого мира. То есть его сердце, в нем радость. Он чувствует радость. Радость от имана, от того, что, к чему ведет плодов имана. И пророк, алейхиссалату вассалям, упомянул в хадисах, Ибн Таймия привел это в качестве примера, из таких мест, да, земного рая, это что? Поминание. Кружки поминания Аллаха Субхану ва Тааля и Рауда в мечети пророка, алейхиссалату вассалям. То есть как будто человек вошел в обитель рая. То есть очень важно обратить на это внимание. Далее говорит Ибн Теймия, тоже здесь Маджмуль Фатава, он говорит, жители Медины во времена правления Абу-Бакра, Умара и в начале правления Усмана находились в лучшем положении, как касательно мирских вопросов, так касательно вопросов, связанных с Ахира, потому что они покорялись сунне пророка, алейхиссалату вассалям. Затем произошло изменение в жителях. Незначительное изменение, хорошо. А потом изменение еще произошло, это изменение выразилось в чем? В убийстве Усмана, ради Аллаху Талян. И тогда, говорит он, пророческий халифат ушел от них, то есть ушел от жителей Медины, и они стали уже подданными других. То есть столица ушла от них, другое место, и они стали подданными других. Потом еще поменялись они, еще изменились. И тогда случилось то, что случилось в год Харра. Мы знаем, когда обстреливалась Медина, произошли убийства, грабеж и так далее, всякие другие несчастья. То, чего не было до этого, то, чего не происходило с ними до этого, что, говорит он, что привело к этому? Да, конечно, тот, кто сделал все это, он несправедливый. Да, он поступил несправедливо, он поступил вероломно, агрессивно, да. Но он не более несправедлив, чем те, которые сделали с пророком, алейхиссалату вассалям, и его сподвижниками то, что сделали в год Ухуда, в битве при Ухуде, о которых Аллах субхану тааля сказал, «Аваламма асабатку мусиба, када сабату мисрия культум анна лана, анна хаза». Когда постигло вас несчастье после того, как вы причинили вдвое большее несчастье, вы сказали «Аннагад». Откуда это? «Кульгумин индиан фусикум». Скажи «это» от вас самих. Посмотрите на эти слова Ибн Теймия. Он говорит, да, то, что произошло с мединцами в год Харры, из убийств и прочих бед, которые произошли тогда, тот, кто сделал, да, он был несправедлив с ними это. Но он не более был несправедлив, чем те, которые сделали с пророком, алейхиссалям, сподвижниками, то, что сделали в битве при Охуде. Но несмотря на это, Аллах Субхану Тааля ответил на вопрос сподвижников, почему нам это, какими словами? Скажи, куль хуа мин инди анфусикум, скажи это от вас самих. Потом говорит, итак, это Медина, где похоронен пророк, алейхиссалату вассалям. Где похоронены сабикуна ляуалуна, первые опередившие. Далее он говорит, то же самое касается Шама. Шама. В начале ислама они также находились в счастливом положении, в том, что касается мирских вопросов, вопросов религии. Затем произошли фитны. И потом власть ушла из их рук. И на них Аллах Субхану Тааля направил мунафиков, безбожников и христиан за их грехи. И они завладели Бейт-уль-Макдис. И они завладели могилой Халиля, то есть Ибраима, алейхиссалам. Там построили церковь. Потом, говорит он, изменилась их религия в лучшую сторону. Исправились они. И тогда Аллах Субхану Тааля вновь поднял их. Вновь дал им величие. И помог им против их врагов, когда они покорились Аллаху и его посланнику. Когда они последовали за тем, что было ниспослано от их Господа. Таким образом, говорит Ибн Теймия, заключает он, очень важное слово, покорность Аллаху и его посланнику кутбу саада ва алейха тадур. Покорность Аллаху и его посланнику это ось счастья, и вокруг этой оси вращается счастье. ومن يطع الله والرسول فأولئك من الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. А кто подчиняется Аллаху и его посланнику, то они с теми, которых облагодетельствовал Аллах, из пророков, и правдивейших, и шахидов, и праведников, у хасуна уляйка рафика, и как прекрасны эти товарищи. Ибн Теймия, рахимаху та'аля, эти слова у него замечательные очень, когда он говорит про мединцев и то, что случилось с ними. Да, и он говорит, что те, которые напали на них, не более были несправедливы, чем те, которые совершили с пророком, алейхиссалям, то, что совершили. Он хочет тем самым указать на то, что Аллах, субхану таля, может направить худших людей на лучших людей из-за грехов, которые совершили лучшие люди. И то, что случилось с мединцами в битве, в событии Харра, это было именно по этой причине тоже. Именно по этой причине. Поэтому тут нечего удивляться. Потому что Аллах Субхану ва Тааля наказал тех, которые ослушались пророка, алейхиссалату вассалям, в битве при Ухуде, а они лучше, чем мусульмане Харры. Правильно? Лучше, чем мусульмане Медины времен событий Харры. Но Аллах Субхану ва Тааля все равно их наказал за ослушание. Пророк, алейхиссалату вассалям, наказал их вот этими мушриками, которые, эти мушрики, несомненно, они более злые, более несправедливые, чем то войско, которое совершило события Харры. Поэтому нечего удивляться тому, что Аллах, субхану ва тааля, направляет неверных против ослушивающихся мусульман сегодня, хотя, к сожалению, лидеры, участники, члены этих движений партийных и революционных, которые сегодня есть, они не обращают на этот очевидный факт никакого внимания. Никакого внимания. До Ибн Тейми, рахимахуллах, на этот факт обратил внимание Самура, ради Аллаху Та'алян. Ибн Асакир приводит его слова. Он говорит, «Инна ль-Ислама кана фи хисни хасин». «Ислам находился в прочной цитадели». «Ва инна ум саляму фи ль-Ислам сульма би катлими Усман». «Но они проделали в Исламе брешь, убив Усмана». «Ва инна ум шарату шарта». «И сделали надрез». وَإِنَّمْ لَيَ سُدُّوا أَوْ لَيَ سُدُّوهَا إِلَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ. И не смогут они закрыть эту брешь до судного дня. وَإِنَّ أَهْلَ الْمَدِينَةِ كَانَتْ فِيهِمُ الْخِلَافَةِ فَأَخْرَجُوهَا وَلَمْ تَرُدْ فِيهِمْ. Жители Медины, у них был халифат, но они вывели его от себя. Они вывели его от себя, и он не вернулся к ним больше. Следующий пункт – это то, что с изменением людей, с изменением уровня их религиозности меняется и политическая администрация также, политическое управление. Шейх Мухаммад Абдур-Разак Хамза, рахимахуллах, в книге «Зулюмат Абирайя» он говорит там, я слышал, как один из наших шейхов, шейх Убайдулла Синди, рахимахуллах, он говорил приблизительно такие слова, что праведное правление, то есть праведный халифат, начался от эпохи пророка, алейхиссалату вассалям, взяв оттуда, да, свои силы, из эпохи пророка, алейхиссалату вассалям, и был дополнением к тому, что начал пророк, алейхиссалату вассалям. То есть был этот праведный халифат укреплением сил ислама. Во времена Бану Умейя был царь и его советники из числа арабов. Хорошо. Итак, с чего начал праведный халифат, который был дополнением и усилением ислама. Да, и дополнением того, что начал пророк, алейхиссалям, совершенствованием всего этого. Это был праведный халифат, лучшее время. Потом Бану Умейя, их правление, царь из... Уже это не халифат, это уже царь, это уже монархия. То есть это уже меньше по рангу. Царь и его окружение, то есть советники его, узара, вазиры, они кто? Арабы, из числа арабов. Теперь эпоха идет дальше Бену-Аббас, аббасидов, царь из арабов, а советники уже из неарабов, из персов, из других. Дальше, говорит он, время идет османской, османский халифат, правление турок. Уже и царь, и советники все неарабы. И говорит он, период, когда цари и советники были арабами, это лучший из периодов После, конечно, говорит он, периода пророчества и периода праведного халифата. Лучший из периодов. И поэтому, говорит он, мы видим сегодня бешенство и злобу, которую испытывают потомки безбожников из числа персов и иудеев, таких как рафидиты. Видим их бешенство и злобу, их ненависть именно к какому периоду? К периоду правления Бену-Умейя, когда и цари, и советники были из числа арабов. И они, то есть потомки этих безбожников из числа персов, которые были, или из числа иудеев, они придумали про этот период истории ислама множество всяких небылиц, россказней, всякой лжи возвели на этот период правления, чтобы испортить репутацию именно этого периода исламской истории. Хотя это был период, получивший или принявший эстафету от кого? От периода праведного халифата, то есть самый близкий к этому времени период. Период, когда распространился ислам на запад и на восток, до границ на востоке Индии и Китая, а на западе до Атлантического океана и до юга Франции. И в этот период был это период расцвета наук и исламских знаний. И это был самый блестящий период ислама после периода праведных халифов. Это слова шейха Мухаммада Абдуразака Хамза, замечательные слова. Но пусть никто не подумает или не извлечет из этих слов вывод, что как будто бы шейхом этим завладело националистическое чувство. Потому что этот шейх, он на самом деле, то есть какие-то чувства, свойственные эпохе джахилии. Потому что национализм и националистические чувства – это чувство джахилии. Или какой-то зов там расы, зов племени завладел им, и он произнес эти слова. Нет, потому что сам этот шейх, он не араб. Он сам не араб. Что он имеет в виду? Он имеет в виду, что джинсуль араб, то есть арабы как джинс, как вид, они лучше, чем другие. Это бесспорно. Потому что на это указывают хадисы. Мы знаем хадис, который передал имам Муслим, рахимаху та'аля, от Уасиля ибн аль-Асқа, радиаллаху анху, что он говорит, я слышал, как посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, говорил, «Инна Аллах астафа кинана мин валди Исмаиль». Поистине Аллах избрал Канан, племя, да, Канан из сынов Исмаиля. «Вастафа Курейша мин кинана». И избрал из кинана кого? Курайшитов. «Вастафа мин Курейш бани Хашим». А из курайшитов избрал Бану Хашим. Вастафа мин бани Хашим. Вастафани мин бани Хашим. А меня избрал из сынов Хашима. То есть арабы как джинс, как вид, они лучше. И мудрость Аллаха Субхану Тааля, что он их сделал главными носителями этой религии. Последнего своего шариата, который будет до судного дня. И мы с вами учили правило, что превосходство какого-то вида людей над другим видом не означает, что каждый теперь член этого вида, представитель этого вида, лучше, чем представитель другого вида. Что теперь каждый араб, он лучше, чем каждый не араб. Нет. Это не означает это. Может быть, кто-то из не арабов лучше, чем кто-то из арабов. Более богобоязнен, чем кто-то из арабов. А богобоязненность – это и есть критерий. Но мы сейчас с вами говорим как вид в целом. Поэтому в этих словах нет какого-то национализма или расизма. То, что он говорит, что был период такой, потом был период такой, был период такой. Был период, когда и цари, и советники были арабы. Потом, когда цари из арабов, а советники уже не из арабов. Потом период, когда уже и цари, и советники все не из арабов. Это указывает на изменение вот этого политического управления. Изменение политического управления от более превосходной к менее хорошей. Правильно? К менее хорошей. Из-за чего? Из-за того, что меняется положение людей. Меняется их религиозность. Меняется их приверженность Курану и Сунне. Это, во-первых. Во-вторых, Мы с вами сказали, что привели пример доказательства Сахиха Муслима, что действительно вид арабов лучше, да, чем другие виды, как вид. Во-вторых, Аллах Субхану ва Тааля, Он приказал отдавать предпочтение курайшитам, то есть арабам из числа курайшитов, перед другими в вопросе халифата. В вопросе права на правление на халифат. Особенно, если есть одинаковые по степени богобоязненности люди, один из них курайшит, другой не курайшит. Это истина, которую знает Аллах Субхану Тааля. Аллах Субхану Тааля дает это право, кому пожелает. Аллах Субхану Тааля пожелал, чтобы это было так. Это передано у Бухари, у Муслима, от Ибн Умара, что пророк, алейхиссалату вассалям, говорил, «Ля изалю азаль амру фи курайш мабакия мину мисна». Эта власть останется у курайшитов, пока среди них есть, пока из них есть двое. Хорошо? Аллах Субхану Тааля, Он творец людей. Он, который лучше знает тех, кого Он создал, и Он делает, что пожелает. Аллах Субхану Тааля говорит, сура Аль-Касас, «Ва раббука яхлюку ма яшау ва яхтар». Аллах, Господь твой, создает, что пожелает, и выбирает. «Ма кана лахум хияра». А у них нет выбора. «Субхана Аллахи ва Тааля ма юшрикун». Пресвят Аллах и возвышено тем, что не предают ему сотоварищи. Это второй аспект. Итак, второй аспект – это что Аллах Субхану Тааля, Он, который закрепил это превосходство арабов, курайшитов над другими. Хорошо, поэтому нечего удивляться словам шейха здесь. И третье, почему шейх так сказал, что лучшее время, когда были и цари, и советники арабы, потом менее хорошее время, хуже время, когда уже цари арабы, а советники не арабы и так далее. Третий аспект, почему он так сказал, чтобы люди не думали, что это какой-то расизм и национализм. Мы привели вам, во-первых, это что? Слова пророка, алейхиссалату вассалям, что арабы как вид лучше. Второе мы сказали, потому что Аллах Субхану Тааля приказал, что власть халифата, халифа должна быть у кого? У курайшитов. Третье, потому что мусульмане не арабы. Особенно те из них, у которых слабый ислам. Часто бывает так, что ими завладевают чувства их национализма, приверженность вон тем их корням. Приверженность вон тем древним корням, в которых есть расизм и ненависть по отношению к арабам. А ненависть к арабам ведет потом к ненависти к исламу. Почему? Потому что арабы и ислам – вещи очень связанные друг с другом. Поэтому ненависть к арабам ведет потом к ненависти к исламу. И это проверено исторически и доказано исторически. Например, арабский язык и ислам, мы знаем, что между это вещи неотделимые друг от друга. Известные для каждого. Расизм, национализм не арабов приводил, это исторические факты, приводил сначала к тому, что начиналась борьба с арабским языком. Вспомним слова Ататюрка, он сказал, что «Тюрк лисанандан, джеми». Араб керемеляри и храджад мелис. Мы должны вывести из турецкого языка все арабские слова. И в самом этом предложении уже сколько арабских слов. И храч, и келеме, и так далее. Хорошо? То есть, расизм или национализм, или приверженность своей нации сначала толкала на что? На борьбу с арабским языком. А потом уже на борьбу с исламом. Переходило это потом на борьбу с исламом. Это проверено и доказано. Потому что между этими вещами есть связь. Имам Муслим передает Абу Малик аш-Шари. О том, что пророк, алейхиссалату вассалям, сказал четыре вещи, которые будут в моей умме из вещей джахилии. Из признаков джахилии. Останутся в ней, они не оставят эти вещи. Из моей умме это останется. Аль-фахру филяхса. Это гордыня своей знатностью. Ватану филянсаб и порочение рода человека, его происхождения. Валистискау бин нуджум и просьба дождя через звезды, он нияха, и оплакивание покойного. Потом известно, что у других народов, то есть у неарабов, у них есть свои обычаи, есть свои какие-то традиции, свои убеждения даже зачастую, которые противоречат и несовместимы с исламом. И поэтому есть серьезное основание предполагать и опасаться вероятность, что они потом эти свои обычаи, эти свои убеждения перенесут потом и куда? И в ислам тоже, в исламское общество. А если им еще дать власть? Особенно, если это в период, когда у них нет знания об исламе вообще, когда кругом господствует невежество, и они еще стремятся к своим обычаям и традициям, говоря, что это, прикрываясь такими лозунгами, что это сохранение культуры дедов, там, что это сохранение корней, приверженность корням и так далее. И исламская история, она указывает на это. Указывает, в частности, на то, что слабость привела к тому, что Бену Аббас, то есть аббасидские халифы, они стали брать себе в качестве советников, вазиров некоторых неарабов. В частности, бармакидов. В частности, бармакидов, неарабов. И тогда началось изменение, когда они начали переводить книги не арабов. То есть бармакиды начали переводить на арабские книги не арабов, на арабский язык книги не арабов, в которых содержались явные противоречия Корану и Сунне, в которых мнения и взгляды людей противоставлялись Корану и Сунне. Начало было такое, что у людей возникло изумление, восхищение по поводу древнегреческих книг. И они говорили, в этих книгах есть мудрость эллинов, есть мудрость древних греков. До этого религия ислама, религия мусульман, она была свободна от всяких примесей, убеждений вот этих вот, и философий, будь то греческая и другие неарабские всякие философии, от их логики, ислам был свободен. Но когда пришли неарабы в качестве советников к власти, у них вызвало восхищение, что книги древних греков и желание перевести эти книги на арабский язык. И этот был тот самый момент переломный, когда с этого момента началось ухудшение, серьезное очень, в вопросе приверженности мусульман акиде. Кроме того, известно, что многие из них испытывали ненависть к арабам. То есть эти советники испытывали ненависть к арабам. И мы с вами знаем, что работа направлена на то, чтобы поставить преграду между мусульманами и между арабским языком, это первый этап для того, чтобы изменить мусульман, для того, чтобы европеизировать мусульман. Поэтому всегда те, которые борются с исламом, они обращают особое внимание на арабский язык. Они говорят, мы должны лишить их арабского языка. Лишить их знания арабского языка. И отсюда все эти стремления к национальным там, культурам, там, или призывы, вернее, к национальным культурам, и даже к распространению арабских диалектов, чтобы держаться за эти диалекты и так далее, которые довольно далеки от литературного языка. Абу Зейд аль-Кайравани, он говорит, да помилует Аллах бену Умейя, амиядов, не было среди них халифа, который вел бы какую-то бидра в ислам. И большинство, говорит он, их наместников, их чиновников, они были арабы. Это Абу Зейд аль-Кайравани говорит. Большинство их наместников, их чиновников были арабы. А когда ушла власть от них на восток, когда она перешла к Бену Аббас, тогда их государство уже строилось на Аджам, то есть на неарабах. И власть перешла к неарабам. А в сердцах многих из них был куфр и ненависть к арабам и к исламскому государству. И тогда они произвели в исламе различные изменения, которые объявляли практически войну исламу, эти изменения, которые призваны были уничтожить ислам. Если бы Аллах Субхана, если бы не обещание Аллаха Субхана Тааля своему пророку, что его религия будет существовать до судного дня, тогда они бы уничтожили ислам. Но все равно они проделали брешь в религии. Все равно они расшатали столпы этой религии. Аллах Субхану Тааля у нас осуществляет свое обещание. И первое, пишет он, первое вот такое событие, или первое новшество, которое они произвели, то есть те неарабы, которые были, да, в советниках, и в окружении у аббасидских халифов, что они сделали? Они привезли греческие книги в землю ислама и перевели их на арабский язык. И распространились эти книги среди мусульман. Эти книги сначала находились в Риме, то есть в Византии, в Римской империи. Как они попали в землю ислама, в страны ислама? Причиной этого явился Яхья ибн Халид ибн Бурмук. Эти книги греческие, они находились у римлян, у византийцев. И византийский император боялся и опасался крайне, что люди найдут эти книги и прочтут их. Когда прочитают эти книги, то они тогда оставят христианство и вернуться к тому своему греческому, античному, дохристианскому прошлому. И тогда расколется их единство. Расколется их джамат. Хорошо. Расколется их христианское единство. И тогда что сделал император Рима или Византии? Он собрал эти книги в одном месте и построил мощнейшее здание, каменное, над этими книгами так, чтобы никто не мог добраться до этих книг. Никто не мог добраться до этих книг. И когда в государстве Бену-Аббас или Аббасидов, когда там власть перешла вот к этим советникам, в частности Яхья ибн Халид, а он был безбожник, был зиндик, до него дошла весть о том, что там в Византии есть такие книги, находящийся в этом здании. И тогда он начал переговоры с византийским императором. Но начал он как это делать? Сначала он просто начал посылать подарки. Посылал подарки так, как будто бы ему ничего не надо. Это просто подарки. Когда подарки участились, приход подарков участился, тогда император собрал своих патриархов и сказал им: вот этот вот арабский сановник, арабский у них означало мусульманский, потому что они не проводили разницу между арабами и мусульманами. У них было мусульмане называли арабами. Хорошо? Вот этот вот арабский сановник зачастил к нам своими подарками, то есть посылает нам подарки что-то очень много. И в то же время ничего от нас не просит, говорит он. Но я уверен, что ему что-то нужно. Для чего он посылает их? И я боюсь, что ему что-то нужно такое, что мне будет тяжело ему дать. Я беспокоюсь. И вот когда пришел к нему опять посол от Яхьи, Яхьи ибн Халида, он сказал ему, вернувшись к своему хозяину, скажи ему, что он от меня хочет. Спроси у него. Пусть он скажет, чего он хочет. Когда посол сообщил Яхьи, то Яхья послал ответ. Он сказал: я хочу книги, которые под этим зданием. Я хочу, чтобы вы прислали их мне. Я возьму то, что мне нужно из этих книг, а потом верну их вам обратно. И когда византийский император прочел это послание, ответ Яхьи ибн Халида, то обрадовался несказанно. Тогда он собрал патриархов, епископов и монахов, священников и сказал: «Помните, я вам говорил, что арабский сановник посылает мне подарки и что ему что-то нужно от меня?» Вот, наконец, он сказал, что ему нужно. Оказалось, что это совсем пустяк. Он просит от меня пустяковое дело. Я хочу ваше мнение услышать. Что вы мне скажете, что вы мне посоветуете? Если вы согласитесь с моим мнением, то я сделаю тогда то, что решил. Если что-то другое вы думаете, тогда посовещаемся с вами, пока не сойдемся на каком-то решении. Они сказали: «А что он хочет?» Он сказал: «Он хочет вот эти вот греческие книги, древнегреческие книги, чтобы взять из них, что он хочет там, а потом вернет их обратно». Патриархи спросили: «А на что ты думаешь?» Он сказал: «Я знаю, что те, которые построили это здание над этими книгами до нас, то есть предыдущие императоры, они не зря это сделали. Они сделали это, боясь, что если это попадет в руки христиан, и они прочтут, то это станет причиной гибели их религии и раскола их джамаата, то есть их единства. Поэтому я думаю, что нужно послать эти книги им. И даже я попрошу его, чтобы он не возвращал их нам. Пусть они впадут в искушение, а мы спасемся от зла этих книг таким образом, избавимся от них. И я, говорит он, не уверен, что те, которые будут после нас, что они не осмелятся на то, чтобы достать эти книги, дать их людям, и потом случится то, чего опасались наши предшественники». И патриархи, услышав это, сказали: «Прекрасное мнение. Прекрасное мнение, о император. Действуй. Делай то, что ты решил». И тогда эти книги были посланы Яхья ибн Халиду. И когда они прибыли к нему, он собрал всех безбожников и философов, чтобы эти книги были переведены на арабский язык. В том числе книга «Хаддиль Мантик». Абу Мухаммад ибн Абу Зейд, он говорит: «Мало было таких, кто, заглянув в эту книгу, не стал бы потом зиндиком, не стал бы потом безбожником». Вот эта вся история, она упомянута Насру аль-Макдиси в книге «Мухтасар аль-Худжа аля Тарик аль-Махаджа». И зло, которое принесло распространение вот этих вот книг неарабских, было великим, потому что это привело к тому, что изменилась акида мусульман после перевода этих книг на арабский язык и после того, как они попали к людям. В среду мусульман проникли вот эти вот убеждения кафиров. Откровенный куфр, открытый куфр, относительно которого единодушны все мусульманские ученые, что это куфр. Например, в частности, идея о том, что Коран создан. Источник этого – эти книги. И мы знаем, что случилась великая фитна, великая смута, связанная с распространением на уровне уже государства идеи о том, что Коран создан, что он создание. До этого был халиф Гарун ар-Рашид из аббасидов, и он понимал опасность бармакидов, то есть этих неарабских советников, понимал их опасность. И он поэтому всячески отдалял их и удалял от власти. И посадил многих из них в тюрьму. Ибн аль-Каим Саваир аль-Мурсаля говорит: до тех пор, пока не наступило третье столетие, начало его. И к власти пришел Абдул-Аль-Ма'мун. Он, который любил разные науки, и который собирал в своем собрании разных мутакеллимов, людей, которые знают разные науки, и особенно был склонен он к рационализму, то есть к рационалистическим течениям в частности. И он приказал перевести на арабский язык книги греков. И приехали из разных городов переводчики, перевели эти книги на арабский язык и заняли этими книгами умы людей. И тогда уже в собрании халифа стало преобладать другое общество – джахмиты. Хотя его отец, то есть Гарун ар-Рашид, он который выгонял их и который преследовал их, казнил их и сажал в тюрьму. И эти джамиты стали напевать ему, говорить ему в уши разные идеи и мысли джамитские. Его сердце, то есть его сердце изменилось, и он принял это как нечто хорошее, и тогда стал призывать людей уже сам к этим потом убеждениям. Прошел какой-то срок, и после этого власть перешла к кому? Муртасиму, а Муртасим уже еще крепче взялся за эти убеждения и начал уже мучить уляма, которые не соглашались с этими убеждениями, которые боролись с ними, в частности, Муртасим, который, по приказу которого избивали имама Ахмада ибн Ханбаля, рахимахуллаху та'аля. Для чего вот это вот экскурс в историю, который мы сейчас провели? Для того, чтобы указать на то, что уход людей от праведного правления объясняется чем? Стремлением людей не к тому, к чему нужно стремиться. Когда они не стремятся к акиде мухаджиров и ансаров, тогда приходит вот такая вот власть. Тогда уходит от них праведная власть. Особенно если еще мусульмане смотрят на то, что у других завистью и с восхищением. То, что есть у других, не у мусульман, завистью и восхищением. И если они следуют за вот этими вот разукрашенными словами, которые приводятся в всяких философских книгах и правилах философских, и всяких древнегреческих постулатов и так далее, если они еще смотрят на это и обманываются потом этим. Начало этого, самое начало этого, было в самом конце правления Бану Умейя, когда начала распространяться акида Аль-Джа'ада ибн Дирхама, Аль-Джахми. То есть вот этот вред, когда он случился с мусульманами? Когда ослабла связь мусульман с книгой Аллаха, с сунной пророка алейхиссалям. Когда они начали обращаться за судом и за решениями не к Корану и к сунне, а к своему уму. Потому что мы знаем с вами, что Ахлюль-Бид'а, еретики, их религия строится на чем? На подчинении собственному разуму, а не подчинении Корану и сунне. Ибн Аль-Кайм говорит, салаху аль-мурсала, основа их пути вообще это то, что они противопоставляют сообщениям пророков, то есть тому, что принесли пророки, противопоставляют этому свой разум. И если их разум и то, что передано от пророков, не совпадает, приходит противоречие, то тогда они отдают предпочтение своему разуму. Они говорят, мы поборники разума. При помощи него мы дискутируем. При помощи него мы выносим суждения. Поэтому в это время кафиры смогли завладеть многими странами ислама на востоке и на западе. Пошатнулась опора ислама. Если бы не та защита ислама, которую обещал Аллах Субхану ва Тааля, которая будет, Аллах Субхану обещал хранить эту религию до того момента, пока не унаследует он землю и те, которые на ней, то есть до судного дня, то разрушили бы они ислам. И в это время, то есть это слава Бнур Хайми, в это время сунна, книги сунны, книги хадисов, поборники хадисов, их можно было изучать уже только скрыто. То есть те, которые читали сунну, читали хадисы, они уже стали преследоваться, то есть в большой опасности стали находиться. Потому что мы с вами говорили, что девизом этого призыва что было? Предпочтение акля над наклем, над откровением. То есть сначала акль, разум, а откровение уже подчиняться должно их разуму. Они взяли власть над Магрибом, и над Мисром, и над Шамом, над Хиджаз, в Хиджазе распространились, и даже в Ираке. И Ахля Сунна, говорит он, они оказались на позиции Ахлю Зимма среди мусульман. Даже, говорит он, хуже, потому что Ахлю Зимма, у них были хотя бы какие-то права. Им предоставлялась безопасность, что не покушалось на их, не покушались на их честь. И такого величия, и такой безопасности, которые имели Ахлю Зимма, они не давали Ахлю Сунна. Более того, стали опускаться уже острия мечей на шее ученых. Сколько умерло тогда из наследников пророка в тюрьмах? То есть распространялась беда и ересь. И основа всего вот этого, вот этой всей беды в мире, как говорит Мухаммад Шахристани, это то, что шариатским текстам противопоставляется человеческое мнение. Мусульмане стали противопоставлять откровению Аллаха Субхану ва Тааля человеческое мнение. Шариату стали противопоставлять свою страсть, свои пристрастия. И люди до сегодняшнего дня находятся в этом тяжелом положении. То есть это зло, противопоставление разума откровению, ниспосланному от Аллаха Субхану ва Тааля, это зло существует до сих пор. И зло его, то есть злые последствия его, существуют до сих пор. И жалуемся Аллаху на это. Аллаху аль-мустаан. Аллах, он единственный помощник. Это слава ибн аль-Кайм, рахимаху та'аля. Следующий пункт. Это то, что с изменением положения людей, религиозности людей, меняется и экономическая система, действующая среди них. Их экономическое положение. Мы знаем с вами, что имущество и власть, они идут руку об руку. То есть, подобны друг другу очень. То есть, как сладко людям власть, так сладко, так и для них сладким является имущество, да, деньги. То есть, они похожи друг на друга в жизни мусульман. Похожую роль какую-то играют они. Похожее значение имеют. Поэтому, как меняется с изменением мусульман управление ими и их власть, так и меняется их экономическая система тоже. Это правило относится и сюда. То есть наше правило, которое мы изучаем в этой книге, вообще какое? Каматакуну и валяли. Какие вы будете, такие будут ваши правители. Да? Это правило можно распространять и на экономику. То есть какие вы будете, насколько вы будете покорны Аллаху, от этого зависит и ваше экономическое положение. Если подданные праведные, тогда праведным становится их правитель. Если подданные неправедные, неправедный их правитель. Точно так же и экономическое положение. Зависит от их религиозного положения. Мы об этом частично говорили уже, когда с вами рассматривали наказание за ослушание Аллаха Субхану ва Тааля, наказание за грехи, какие бывают. Да, хадис Ибн Маджа, хадис, который передал Ибн Маджа, где пророк, алейхиссалату вассалям, говорит, что если люди начнут обвешивать, обмеривать, мы помним, да, то Аллах Субхану ва Тааля наказывает их годами засухи и отсутствие пропитания и несправедливостью правителя. Итак, значит, греховность мусульман влияет и на их экономическое благосостояние. И есть хадис, который передан от Анаса, приводится у Тирмизи, где Анас говорит, что во времена пророка, алейхиссалату вассалям, подскочили цены очень сильно. Тогда люди сказали у посланника Аллаха: «Установи цены ты». То есть ты установи свой контроль над этими ценами. Тогда пророк, алейхиссалату вассалям, сказал: «Инна Аллаху аль-Мусайир, аль-Кабид аль-Басит, аль-Разак». Аллах, Он, который устанавливает цены. Он, который увеличивает пропитание или уменьшает. Он, который питает, он, который дает пропитание. Ва инни ля арджун алка рабби ва лейса ахаду минкум йатлубу ни бимазаматин фидамин ва ля мали. И я хочу встретить своего Господа таким образом, чтобы не было никого из вас, кто потом начнет там предъявлять какие-то мне претензии, что ему была причинена несправедливость в вопросе жизни или в вопросе имущества. То есть пророк, алейхиссалату вассалям, отказался установить контроль над ценами. На что указывает этот хадис? Этот хадис указывает на то, что цены на рынке, они не устанавливаются какими-то внешними ограничениями. То есть ими не руководит этими ценами, не определяют их какие-то внешние ограничения или какие-то санкции административные, строгие, или меры какие-то. Аллах, субхану тааля, Он, который решает это, как пожелает. На это указывает данный хадис. То есть торговля, она происходит, как сейчас говорят, автоматически. Хорошо? И хотя экономисты, они связывают, да, этот вопрос со спросом, предложением, то есть с вопросом спроса и предложения, наличия на рынке спроса и предложения, однако Аллах Субхану Тааля, Он, который всему делает причину. И Он, который делает, Он просто сделал вопрос спроса и предложения причиной для чего? Для подъема цены или для того, чтобы опускались цены. Хотят торговцы этого или не хотят, но не зависит это от них. То есть, все принадлежит Аллаху Субхану Ва Тааля. И Он, который делает так, что появляются товары определенные у людей по своей мудрости, когда хочет, дает им, когда хочет, не дает им и лишает их этого. Или дает им, что хочет, и лишает их, чего хочет. То же самое теперь спрос. Спрос. Зависит от того, что в сердцах людей. Какие сердца людей? Удовлетворяются ли они малым, или они хотят многого, стремятся к мирскому сильно. Какая религия у них в сердцах, насколько они религиозные. И если они религиозные, тогда не распространяются в обществе запрещенные товары разные. Если менее религиозные, тогда соответствует уже их рынок, соответствует их религии. И говорят некоторые ученые, делясь своими впечатлениями, они говорят, бываем на свободных рынках в мусульманских странах, и приходится много искать или долго ходить, чтобы найти джильбаб правильный, шариатский для жены, или найти обувь, в которой нет чего-то запрещенного Аллахом Субхану Ва Тааля. Или даже во многих мусульманских странах исчезла детская одежда, в которой не было бы нарушений шариата. Почему? Почему на рынок мусульманских стран завозятся вещи, которые запрещены Аллаху Субхану Тааля? Или содержат то или иное, то или иной запретный элемент? Почему? Потому что народ слабый по своему иману. На рынках у людей распространяется то, что соответствует уровню этих людей. Потому что если народ слабый по иману, зачем надевать то, что запрещено, и то, что не запрещено, не обращает на это внимания. Наоборот, если народ религиозный, соответственно, не получает распространение запрещенные товары. Почему? Потому что торговцы, они люди, гоняющиеся за мирским. Кроме некоторых из них, кого помиловал Аллах Субхану Ва Тааля. Поэтому они доставляют своим клиентам то, что нужно клиентам. То, что просят их сердца. Мало обращая внимания на шариат. Другое, как бы, доказательство этого, другой феномен. Если кто-нибудь посещал выставки книг где-то в арабских странах. И, альхамдулилля, молодежь, многие люди, молодые, и не только молодые, устремились к религиозному знанию и покупают религиозные книги. И ты видишь, как выставка книг, там разные книги, религиозные, нерелигиозные. И нерелигиозная продукция, она залеживается на полках, мало кто ее покупает, зато религиозная, религиозные книги буквально разлетаются и не успевают доставлять их. И мы видим, что торговцы, которые далекие от религии люди – они заинтересованы в том, чтобы привозить религиозные книги, и интересуются и знают авторов, хотя сами далеки от религии. То есть торговец, он сам по себе ничего не решает. Вера народа или слабая вера народа, она определяет наличие запрещенных или дозволенных товаров на рынке у этих людей. И правитель тоже здесь мало что решает. Почему? Потому что даже если правитель, предположим, начнет какие-то санкции устанавливать, то это мало что решит. Потому что люди начнут изощряться как-то, ухищряться, и все равно будут находить выходы и лазейки для того, чтобы ослушиваться правителя. То есть правитель таким образом он становится сам как бы инструментом, да, в руках народов. Пророк, алейхиссалату вассалям, как в этом хадисе, который мы сейчас прочли, приводится от Анаса ат-Тирмизи. Пророк, алейхиссалату вассалям, здесь указывает на то, что вмешиваться в вопрос ценовой политики, то есть установления цен, что в этом нет нужды. В этом нет нужды. Тем более, говорит он, я боюсь, что это окажется притеснением людей. То есть лишением, ограничением их свободы в вопросе торговых взаимоотношений. И потом, то, ради чего мы сейчас затеяли этот разговор, да, в этой главе. Спрос и предложение зависят от чего? Что ими управляет? Ими управляет то, насколько люди праведны в своей религии. То есть, или отклонены от своей религии. Экономисты, они... Даже мировые экономисты, они не понимают этого. Если, конечно, только это не религиозные люди. Шейх Ислам ибн Тейми маджмуа аль-фатава, он говорит, подъем цен. Или наоборот, уменьшение цен. Это события, которые создает только Аллах субхану ва тааля. То есть, все это происходит только по предопределению и воле Аллаха субхану ва тааля. Аллах Субхану Ва-Та'аля делает деяния людей, или некоторые деяния людей, говорит он, причиной некоторых событий. Как, например, убийство человека, он сделал, вернее, убийство убийцы, казнь убийцы, Аллах Субхану Ва-Та'аля сделал причиной, вернее, причина этого в чем Аллах Субхану Ва-Та'аля сделал? Убиение убитого, да? То есть человек убит, поэтому казнь убийцы, причина его, то, что он убил убитого. То же самое, говорит он, подъем цен. Может быть, по причине несправедливости рабов. А наоборот, говорит он, опускание цен, снижение цен, это по причине того, что люди совершают благое. Проводятся многочисленные исследования, всякие симпозиумы. Делается сложнейший экономический анализ. То есть экономисты работают над этим вопросом, вопросом цен, вопросом кризисов и так далее, и так далее. И все равно оказываются бессильными поставить под контроль вопрос с ценами. То, что называется сейчас биржи, там, акции и так далее. Потому что они не понимают этого правила, которое мы сейчас с вами изучаем. И сколько разных правил экономических, которые они выводят. Всякие экономические анализы и тезисы. Все это проваливается. Или берут какое-то, проводят серьезное экономическое исследование. Собираются высочайшие специалисты в вопросах экономики. Там, бухгалтера и так далее. Разрабатывают какой-то экономический проект. И потом проваливается вся эта их работа. И уже они даже утверждают, что они 100% все, успех обеспечен, говорит он. Но власть принадлежит Аллаху субхану ва тааля в начале и в конце. Поэтому этот хадис пророка, алейхиссалату вассалям, это лучшее, что сказано в вопросе экономики. Если все экономисты соберутся вместе в одном месте, чтобы сказать нечто подобное, вывести подобное правило, не смогут этого сделать, даже если будут помогать друг другу. То есть между властью и между имуществом есть что? Сходство. Мы с вами сказали. Поэтому не случайно Аллах Субхану ва Тааля, Он в одном месте упомянул и то, и другое. Сказал, что усиление человека в том и другом зависит только от Аллаха Субхану ва Тааля. В его руках. То есть, как в имуществе твое упрочнение, так и в вопросе власти зависит только от Аллаха Субхану ва Тааля. Это в суре Аль-Имран. Кули ляхума малик аль-мульк. Скажи, у Аллах, царь царства, тиль мулька ман таша, ва танзиу аль-мулька мимман таша. Ты даешь власть кому пожелаешь и отбираешь власть у кого пожелаешь. Ва туиззу ман таша, ва тузиллю ман таша. И возвеличиваешь кого пожелаешь и спровергаешь кого пожелаешь. Бирик аль-хайри на каракуле шейн хадир. В руках твоих блага ты от каждой вещью мощен. Туриджу лейля финь нагар, ва туриджу нагара финь лейль. Ты водишь день в ночь и водишь ночь в день. Ва тухриджу аль-хайя мин аль-мейт, ва тухриджу аль-мейта мин аль-хай. Выводишь живое из мертвого и выводишь мертвое из живого. Ва тарзуку ман таша'у бигайри хисаб. И ты даешь пропитание кому пожелаешь без счета. То есть в этих двух аятах вместе упоминается, что и вопрос богатства, и вопрос власти, как вещи, которые находятся только в руках Аллаха Субхану ва Тааля, и Он дает их кому пожелает и отъемлет их от кого пожелает. Итак, подведем теперь итог вот этим всем сказанным нами главам. Изменение политической системы, изменение системы правления, изменение экономического положения, изменение столицы, связь этого всего с уровнем религиозности людей. Подведем итоги всего этого. То есть экономические и политические изменения, что они связаны с положением людей. Так наш вывод, что изменение политической ситуации или изменение экономической ситуации – это следствие изменения религиозной ситуации. Политическое исправление, то есть политическое урегулирование, если хочешь политически исправить политическую ситуацию, то ты не сможешь это сделать путем того, что ты свергнешь правителя. То есть изменение политической ситуации в лучшую сторону зависит не столько от победы над правителем, сколько зависит от победы над народом, над управляемыми, чтобы призвать их, заставить их быть прямыми в религии Аллаха Субхану ва Тааля. Итак, алисляха сияси, то есть политическое исправление, политической системы, мы говорим, зависит не столько от чего? От победы над правителями, сколько от победы над управляемыми, над подчиненными. Исправление их религии. То же самое экономическое исправление, исправление экономической ситуации, зависит не столько от победы над рынком, установлением каких-то санкций, мер экономических, там, каких-то удушающих реформ там, и так далее, зависит не строгих мер. Не столько от этого зависит, сколько зависит от исправления религиозности людей, от улучшения их религиозного состояния. Лучше всего это понять можно на примерах. Вино не распространяется на рынках мусульман, в мусульманских странах, когда люди, занимающиеся исламским призывом, усердны в том, чтобы направлять людей. Когда призывающие не заняты грехами правителей, а когда они заняты исправлением народа, мусульман. Когда они доносят до людей вред этих грехов, недопустимость этого, и когда поднимается, соответственно, в результате этого призыва уровень народа религиозный, вот тогда и пропадают запрещенные товары на рынке. Потому что не остается людей, которым нужны такие товары. Может быть, останутся некоторые отщепенцы, уже совсем такие, которые уже настолько привыкли к алкоголю, что они не могут. Но с этими уже разберется правитель. Вот здесь уже наступает роль правителя. Вот тут приходит правитель со своей плеткой. То есть Аллах, субхану таля, исправляет плеткой правителя то уже, что не смогло исправить увещевание, разъяснение. Не наоборот. Не наоборот. Не так, что сначала мы правителя с плеткой пускаем на народ с первого дня, и народ исправляется. А нет, так не будет. Если придет правитель с самого начала с плеткой, и не будет до этого работы призывающих, разъяснения людям греховности, винопития, какой-то страшный грех. Если этого не будет, а придет сразу власть со своими жесткими мерами, то пройдет совсем немного времени, и народ превратится уже в группировки, появятся банды, которые начнут бунтовать. Как были пьяные бунты в разных странах, когда устанавливали сухой закон. Потому что этот народ не понимает, а как это, почему мы не должны пить. Появлялись всякие банды, бандитские группировки. Народ начинает ухищряться, придумывать всякие уловки, чтобы как-то обойти закон. Мы с вами жили при Горбачеве, когда установили сухой закон. К чему это привело? К тому, что люди хорошо не продаются в магазине, мы будем варить у себя в подвале. И сахара, и еще сахар потом. То есть правитель, какой бы он ни был праведный, какой бы он ни был сознательный, сколько бы у него ни было полиции, сколько бы ни было у него армии, административного аппарата, он не сможет ничего сделать, если не изменено сознание народа. Посмотрите, пример этого замечательный, это государство сынов Исраиля. Во главе государств этих стояли непростые люди, непростые праведники, стояли пророки. Пророк алейхиссалату вассалям говорит, «Кан бену Исраиль, то сусуму ланбия». Сыны Исраиля правили ими пророки. «Кулля махалека наби, халяфаху наби». Умирал один пророк, на его место приходил другой пророк. «Ва инна уля наби ебаади». Что же касается меня, то нет после меня пророка. Хадис, который приводится у обоих имамов. То есть во главе этого, так Аллах желал, что во главе ставил пророков государств. Но если народ неправедный, ничего не могут сделать эти пророки. Ничего не могут. Власть ничего не может решить. Даже если правитель пророк. И что под властью этих пророков, что случилось? Пример этого, как Аллах Субхану обратил сынов Исраиля за ослушание в свиней и обезьян. Сказал куну хирадзатан хасири. Станьте обезьянами презренными. Это не случилось в государстве фараона. Это превращение в обезьян и свиней произошло в государстве, которыми правили лучшие из людей, пророки. Поэтому надо задуматься об этом. Если кто-то не понимает правоту этого принципа, когда он хочет изменить положение мусульман, мы все с вами согласны, что положение мусульман нужно менять. И когда человек вот избирает неправильный путь, не тот, который был изложен сейчас, не берет путь пророков, тогда он обречен на неудачу. Более того, становится еще хуже, чем то, что он хотел исправить. Дават, призыв исламский, если до этого его прижимали и зажимали, то становится еще хуже. Ставятся вообще удушающие оковы на исламском призыве. Мы видели, убеждались в отрицательных последствиях, в ужасных последствиях, к которым приводили действия некоторых людей, которые хотели исправить положение мусульман, но они не действовали по тому методу, по которому действовали пророки Аллаха. То есть видят мункар, видят порицаемое и не могут терпеть, и идут не по пути, не по методу пророков. В том, как изменить теперь это, как высказать свое порицание, как изменить ситуацию. И что они делают? Первое, что приходит им в голову, и то, что они говорят, нужно делать, это начинают ругать правителей. чтобы расколоть общество. И они думают, что это есть верх храбрости. Ходить среди людей, распространять там листовки или полоскать, ругать правителей. Становится от этого лучше? Мы с вами читали слова Шарафсамина. Если бы от этого становилось лучше, то мы бы вам первыми сказали, делайте это. Но от этого становится только хуже. Несчастье усугубляется. То есть это их ошибка, потом дорого стоит умме. И это их злоба рождает потом только еще несчастье, еще большую злобу. Абу Исаак ас-Сабии, рахимахуллаху тааля, у него такие замечательные слова. Он говорит, «Ма сабакаум намирум илля хуриму хайра». Как только начинают какие-то люди ругать своего правителя, то они лишаются того благого, что есть в этом правителе. То есть ты ничего хорошего не добьешься, если ты будешь ругать правителя, полоскать его и с трибун, и в листовках. Ты ничего хорошего не добьешься. Как говорит Абу Исаак ас-Сабии, единственное, что ты его добьешься, ты лишишься и того блага, которое у него есть. Это сообщение от Абу Исаака ас-Сабии, которое привел Абу Амар ад-Дани. И эти люди, то есть участники этих всех движений, которые, видя порицаемое, начинают с чего? С того, что призывают к свержению правителя, начинают ругать правителя и так далее. Вместо того, чтобы одуматься, чтобы видя вот эти вот печальные итоги своей деятельности, нет, они наоборот еще больше, к сожалению, многие из них впадают в еще большее заблуждение, и они думают, что мы делаем правильно, и то, что с нами случается, это вот то испытание, которое всегда приходит к людям, которые занимаются дауатом, призывом. Как пророки, когда начинали призыв, потом постигали их испытания, гонения со стороны народа. Вот и нас постигают такие гонения. Так они думают. И поэтому еще дальше идут в этих своих заблуждениях. Продолжают потом совершать их. То есть они не берут урок и не назидаются. Мы говорим им, да, если бы то, что вы делали, это был метод пророков, и вас постигло бы на этом пути испытание, то мы бы сказали, да, это испытание от Аллаха, терпите. Это то, что постигало пророков до вас. Но они, не следуя методу пророка, алейхиссалям, не следуя пути салафу салих, получают то, что получают, и приносят вред исламу, приносят вред призыву, а потом еще говорят, все призывающие подвергаются испытаниям. Они делают так, что умма тонет в крови, потом говорят, ну что делать? Всегда те, которые стоят на истине, терпят от тех, которые стоят на лжи и не понимают. Поэтому среди уляма есть вот, это, вот эти хорошие слова, что случается с людьми, с народом, такие беды и такие проблемы, которые подобны тому греху, который они совершали. Говорят, что это слова имама Малика, некоторые говорят, что это слова Умара ибн Абдул-Азиза, как об этом сообщается в книге «Аль-Бахруль-Мухит». Это что касается этой главы и этого урока. Вассаллаллаху вассаляму аля набиина Мухаммад ва аля алихи ва сахбихи аджмаин. Алхамдулиллахи раббиль аламин. Джазакумуллаху хайран.